Крикливый трехлетка. Мюнхен, 1923 год. В то же самое время в Баварии крепчало иное безумие, гораздо кошмарнее. Нацистская партия, громогласная взбалмошная дисидка, родившаяся в один день с братьями Штенгель, накануне своего трехлетия взбеленилась. Адольф Гитлер, ее глаз и душа, попытался устроить государственный переворот. Взяв в заложники трех местных политиков во главе 2000-й вооруженной банды, он промаршировал от пивной к Министерству обороны, вознамерившись установить свою диктатуру не только в Баварии, но и во всем Рейхе. Гитлер и его бандиты до министерства не дошли, путь им преградила сотня полицейских, в короткой перестрелке погибли четверо служителей правопорядка и 16 нацистов. Гитлер смылся, но другой партийный лидер, Герман Геринг, был серьезно ранен. Его занесли в банк, где первую помощь ему оказал один клерк, еврей.